Глава 987. Сила уходящей ночи. Лучи багрового солнца отразились в глазах Фуфэнзы. Солнце вспыхнуло красным, и волны ярости заполнили пространство. В эту секунду Фуфэнзы почудилось, будто бы его физическое тело исчезло и превратилось в бесконечную ночь. В тот момент, когда солнце появилось над поверхностью океана, резкая разрывающая боль пронзила каждый участок тела культиватора. Плотным коконом эта боль обернулась вокруг изначального духа. Фуфэнзы никогда не испытывал ничего подобного. Его тело, казалось, и в самом деле разрывается на мелкие кусочки. Осознание грозящей его жизни опасности в один момент достигло сознания Фуфэнзы. Его глаза в страхе расширились, и он, вытянув руки вперед, громко закричал. Могучий поток изначальной силы бешеным напором хлынул из его тела и превратился в настоящий шторм. Этим Фуфэнзы пытался побороть убивающее воздействие силы уходящей ночи. Одно в следующее мгновение палящее, знойное солнце послало бесконечное множество своих обжигающих лучей, которые с грохотом пронзили бушующий шторм изначальной силы. Призванный Фуфэнзы шторм был просто разорван на части. Некоторое время он еще пытался что-то сделать, собраться воедино вновь, но вскоре рассеялся полностью и не оставил после себя ни следа. «Это невозможно!» — воскликнул культиватор. Лицо его было мертвенно-бледным, а раздирающую его тело боль он не смог бы даже описать. От боли кровь сочилась из всех отверстий на его теле, а изо рта шла просто фонтаном. Фуфэнзы хотел броситься на утёк, но в ужасе обнаружил, что, как бы он ни пытался, под лучами багрового солнца сдвинуться с места он не может. «Рискнём!» — воскликнул Фуфэнзы, активируя всю мощь своего уровня культивации, уровня очищения границ тьмы. Способность, доступная только культиваторам уровня очищения, позволяющая напрямую управлять изначальной силой неба и земли, была активирована. Потоки изначальной силы возникали из пустоты, и разъяренными драконами кидались к Фуфэнзы, концентрируясь и становясь плотней. Через пару мгновений перед культиватором образовалась сфера изначальной силы размером с кулак. Хоть она и была невелика, однако содержавшаяся в ней сила была способна уничтожить что угодно. Ни один культиватор уровня понимания границ тьмы не способен противостоять этой мощи. В момент появления сферы небеса планеты Шуэлин изменили свой цвет, земля задрожала, и три брата Чэньдоу с изменившимися лицами поспешили отступить подальше. Также поступили большеголовые и другие находящиеся рядом культиваторы. Никто из них не осмелился приблизиться к культиватору уровня очищения границ тьмы, применяющему свою сильнейшую способность. Волосы на голове Фуфэнзы развивались, страшная опасность изрядно перепугала его, и сейчас он всем своим видом походил на загнанного зверя. Сейчас он думал уже не об убийстве Ванолине, а о том, как сохранить свою жизнь перед лицом такой невероятно мощной способности. «Что же это за умение? В нем содержится немыслимая сила законов природы. Такой способности никак не может обладать культиватор уровня очищения границ тьмы!» — прорычал Фуфэнзы, потрясая всклокоченными волосами. В следующий миг он легонько коснулся кончиками пальцев сферы сконцентрированной изначальной энергии и подтолкнул ее вперед. В следующий миг сфера быстрее молнии понеслась к багровому солнцу. «Лишь уничтожив это солнце, я смогу спасти свою жизнь!» — в ужасе думал Фуфэнзы, глядя на улетающую сферу. Сфера изначальной силы двигалась на огромной скорости и в одно мгновение приблизилась к солнцу. Но в момент сближения солнце извергло из себя неистощимый поток силы, который тут же хлынул вперед и столкнулся со сферой. Раздался оглушительный грохот, сотрясший все вокруг, и даже сама планета Шуэлин, плывущая в глубинах звездного пространства, задрожала от силы этого столкновения. По поверхности суши планеты поползли огромные трещины. Сфера изначальной силы раскололась. Фуфэнзы истерично рассмеялся, глядя на это. Новой порцией кровь хлынула у него изо рта. Разрывающая его тело боль стала просто невыносимой. Культиватор был покрыт кровоточащими ранами с головы до ног, и одежда его насквозь пропиталась кровью. Невыносимая боль пульсировала в теле Фуфэнзы, и если бы не закаленный за много лет культивации характер, то культиватор сейчас бы просто стонал от боли. Ночная тьма, созданная им, начала превращаться в рассвет, когда солнце показалось над поверхностью океана. Чувство, что его тело разрывается на мелкие частицы, становилось все более отчетливым. В конце концов, Фуфэнзы начал впадать в помешательство, не понимая, происходит ли это все на самом деле, или это всего лишь иллюзия. Изранено было не только его тело. Многочисленные рубцы и шрамы сейчас покрывали его изначальный дух. Сейчас Фу Фэнзи казалось, будто несколько человек разом тянут его в разные стороны, стремясь разорвать на части. Его изначальный дух испытывал похожее чувство. Словно в тумане он увидел, как солнце ползет ввысь по небосводу, а внутри солнца появился чей-то силуэт, который с каждой секундой становился все четче. «Ван Линь!» — воскликнул Фу Фэнзи. Человеком внутри солнца оказался Ван Линь. Ван Линь был источником этих палящих лучей. Золотой свет с интервалами исходил из него, сияние было слишком ярким, и потому культиваторы вокруг никак не могли разглядеть, что внутри солнца находился Ван Линь. Тем временем внизу под солнцем из вод океана смутно показалась тянущаяся ввысь высоченная горная вершина. Лицо Фу Фэнзи перекосилось от ужаса. Странное солнце оказалось вдруг Ван Линем, а океан под ним вдруг оказался не океаном, а горой. Раздирающее на части чувство с новой силой охватило Фу Фэнзи. Оно говорило ему о реальности происходящего, о том, что ночная тьма и в самом деле исчезает вместе с потоками изначальной силы. Фу Фэнзи громко закричал из последних сил. Превозмогая себя, он хлопнул по сумке. В следующий миг его правая рука, которой он открыл сумку, начала разрушаться и, превратившись в мешанину плоти и крови, исчезла. Из сумки вылетело множество артефактов в отчаянной попытке защитить своего хозяина от злых лучей палящего солнца, разрывающих его тело. Однако им явно не хватило прочности. Едва появившись, волшебные предметы с хрустом начали разламываться, пока не превратились в пыль. Глаза Фу Фэнзи налились кровью. В момент смертельной опасности его гороподобное тело, успевшее уже немного восстановиться, начало стремительно уменьшаться в размерах. Через несколько мгновений культиватор превратился в обтянутый кожей скелет. Пока с его телом происходили трансформации, перед ним возникла черная каменная стела. На поверхности стелы было высечено несколько рунных печатей, а вокруг нее извивался огромный удав. На голове змеи красовался рог, и очевидно, что скоро это чудовище превратится в истинного дракона. Фу Фэнзи громко зарычал, и одновременно с ним разинул пасти удав. Из змеиной пасти вырвался поток отдающего гнилью воздуха и стремительно полетел к Ван Линю. Стелла задрожала, пришла в движение и ринулась вперед, намереваясь обрушиться всей своей мощью на Ван Линя. Она была такой огромной, что заслоняла половину небосвода. Ван Линь же спокойно сидел на вершине горы и был совершенно неподвижен. Равнодушным взором он уставился на Фу Фэнзи и указал на него правой рукой. «Уходящая ночь!» Как только эти два слова были произнесены, земля и небо вокруг задрожали, палящее солнце, которое было частью тела Ван Линя, начало подниматься еще выше, из него ударил поток силы, окончательно разорвавший силу ночной тьмы, золотые лучи света прорвали завесу и осветили все вокруг. Застывшее над поверхностью океана солнце уничтожило ночь, тьма была разорвана на части. Что касается огромного удава на стеле, то он отчаянно пытался сопротивляться силе солнца, но в конечном итоге тоже был разорван на кусочки. Следом за ним с грохотом начала разрушаться сама стела, еще больше крови хлынуло изо рта Фу Фэнзи, а на его теле открылись новые раны, не оставив на культиваторе уже живого места, однако он не погиб. Поток огромной мощи подхватил его и силой швырнул на землю, подняв целое облако пыли. Ночной тьмы уже не было, и все вокруг вернулось к своему привычному состоянию. Увидевших все это, братьев Чэнь Дао шевелились на голове волосы от ужаса, а сердце сдавили тиски страха. «Даже учитель не сможет применить такую способность! Эта способность, которой он владел после 2 месяцев понимания, слишком страшна! Если бы ей атаковали меня, то, думаю, от меня бы осталась лишь кучка пепла! Фу Фэнзи ведь культиватор уровня очищения границ тьмы, и эта способность обратила его в бегство!» «А если бы господин Ван не был бы таким великодушным, то Фу Фэнзи точно не ушел бы живым!» Хором заговорили братья, в страхе переглядываясь друг с другом. Большеголовый посмотрел на сидящего в неподвижности с равнодушным выражением лица Ван Линя. Внутри его одолевали весьма сложные чувства. «Разница между ним и мной все больше и больше. Это посещение региона Альянса послужило для него качественным развитием его уровня культивации». Глаза же Лэй Цзы вспыхнули лихорадочным огнем. «Чем сильнее хозяин, тем больше вероятность, что я смогу вернуть планету демонов-великанов!» Лишь Ташань остался безучастным, ни тени эмоций не поколебало его лицо. Вокруг же стояла мертвая тишина, никто не осмеливался произнести ни слова. Ван Линь посмотрел на сияющее в небе палящее солнце, лучи света отразились в глазах культиватора, и Ван Линь поднялся на ноги. Он легкой походкой зашагал вперед к Фу Фанзы и быстрым движением крепко схватил того за волосы и потянул к себе. Перед уходом Ван Линь взглянул на братьев Чэнь Дао и легко им кивнул. После этого Ван Линь растворился в пространстве. 2 месяца ожиданий, и, наконец, я дождался этого момента. По ощущениям, было похоже, словно я вошел в то странное пространство демона Бэйло из земель демонического духа. Оно очень похоже на сферу, но только лишь внешне. Если смотреть внимательней, то пространство демона Бэйло просто ничтожно по сравнению со сферой. Думал Ван Линь. Глубоко задумавшись, он появился возле павильона и вошел внутрь него. Что же это была за сфера, в конце концов? Я пробыл в ней лишь один миг, но этого хватило, чтобы понять умение силы уходящей ночи, разрывающей окружающий мир. Пожалуй, это первое умение в моей жизни, которое я сотворил сам. Размышляя, Ван Линь мимоходом бросил Фу Фанзы в сторону, а сам уселся на аметистовый ковер. Все вокруг погрузилось в тишину. В голове Ван Линь безостановочно воспроизводилась увиденная им сцена, и постепенно ощущение силы уходящей ночи плотно зафиксировалось в его памяти. Фу Фанзы, упавший на пол, с большим трудом смог усесться. Со смешанными чувствами он посмотрел на Ван Линя. Сам он в эту минуту был истощен и напоминал скелет, обтянутый кожей. Хриплым голосом он спросил: «Та способность, которую ты применил, неужели она создана тобой?»